Глава сороковая. «Давайте мы для начала все успокоимся», — призываю я, чувствую себя героиней фильма. Вот только успокаиваться надо, судя по всему, именно мне в первую очередь. Слава и Сонька выглядят лишь слегка обеспокоенными, а я завелась не на шутку. И, между прочим, это они нагнетают. Зачем мне охрана? Зачем за меня переживать? Если Андрея до сих пор не привлекли к ответственности, то ничего он никому не сделал. Да и зачем так подставляться? Он же не дурак, если придумал такую схему. «Ты не хочешь возвращаться домой?» Сонька тут недавно проявляла чудеса дедукции, а сейчас такой вопрос задает, да еще и при Славе. «Не в этом дело», — вздыхаю я. «Просто не надо думать о самых худших сценариях. Да даже если я его встречу на улице, то что?» «Пусть только попробует подойти». Сразу же вскидывается Слава. Ему бы по-хорошему ноги переломать, а не искать доказательства, чтобы обвинить в мошенничестве. Все-таки методы из 90-х самые действенные. Назидательно поднимает указательный палец подруга, а я смотрю на нее с осуждением. Я против таких радикальных методов перевоспитания. И чем больше думаю обо всем, что рассказал Слава, тем увереннее себя чувствую. Да никто мне ничего не сделает. С этой мыслью я окончательно прихожу в себя. «Так», — озвучиваю свое решение, — «на ночь глядя я никуда не поеду. Завтра утром спокойно соберу вещи, и я тебя заберу», — заканчивает Слава. Еще же и Галину Федоровну выписывают. «Вот и отлично», — хлопает Сонька по подлокотникам и поднимается. «В общем, я пошла в душ, а вы можете поворковать, голубки». Даже если бы и собирались, то ничего бы не получилось. Только я слышу, как подруга закрыла дверь в ванной, как звенит дверной звонок. «Вы кого-то ждали?» — спрашивает Слава, и жестом показав, чтобы я сидела, сам идет к двери. «Какого черта тебе здесь надо?» — говорит уже не мне. Судя по голосу, неожиданному гостю муж совсем не рад, и в следующую секунду я понимаю, почему. «Вы зачем, старушки, наплели бог весть что?» Раздается недовольный крик Леси. «Решили меня выставить последней дрянью, а сами белые и пушистые?» Я поднимаюсь и иду в коридор. Сонька тоже высовывает нос из ванной. Сестрица вся раскрасневшаяся, а взглядом готова убить. Только вот на Славу это не действует. Он невозмутимо складывает руки на груди и молчит. «Леся, тебе чего?» Спрашиваю я, тоже не собираясь отвечать на ее вопросы. Нашей с мужем вины ни в чем нет. И это мы еще опустили самые мерзкие подробности, иначе бы бабулю точно очередной приступ хватил. И вот сестрица заявляется с какими-то претензиями. «Почему из-за вас меня отчитывают, как девчонку?» Не унимается Леся. «Ладно бы она за бабушку переживала. Сказала, например, что вот как так, подумали бы о ее здоровье, прежде чем говорить. Но нет, Леся есть Леся». Ее волнует только то, что ее отчитали. «Из-за нас?» Не понимает муж и проходит мимо сестрицы, чтобы закрыть дверь, хотя соседи уже наверняка услышали Лесины вопли. «А ты не взорвалась? Или забыла, о чем мы говорили?» «Вот тоже!» Леся размахивает сумочкой, поэтому отступаю на шаг, чтобы не зацепила. «Что за варварство? Вырвать человека из постели и устроить допрос!» «Вы о чем?» Не понимаю я. Когда это у Славы с сестрицей был разговор? Судя по всему, вчера или сегодня? Я тебе позже расскажу. Обещает муж. Леся, если это все твои претензии, то дверь найдешь. Мы Галине Федоровне всего-то сказали, что не хотим с тобой сидеть за одним столом. И озвучили причины. Заметь, без подробностей. Так что еще и спасибо можешь сказать. Спасибо? Уже тише, но с нескрываемой злостью спрашивает Леся. «Боже, меня тошнит от вас! Девушка, покиньте мою квартиру!» Из ванной доносится голос Соньки. «А то я сейчас полицию вызову!» «Кстати, сестрица опять притащилась сюда и устраивает сцену. Никакого чувства такта. Леся, кажется, собирается что-то ответить, но потом бросает взгляд на Славу и захлопывает рот. Молча уходит». Что меня удивляет, видимо, разговор был серьезным. Мы с мужем возвращаемся в зал, И сейчас я занимаю кресло, чтобы послушать историю об укрощении сестрицы. Собственноручно ее из постели выдергивал? Строго спрашиваю я, хотя прекрасно знаю ответ. Да ты прямо прокурор. Смеется Слава и смотрит с нежностью, с любовью, что мне даже неловко становится. Хотя почему? Мы женаты не первый год. Было много взглядов, много слов, прикосновений, поцелуев. А вот тут от одного взгляда такое странное ощущение, будто у нас на самом деле было лишь одно свидание. «Не уходите от ответа!» — тоже улыбаюсь я. «Мне Лесю доставили в офис для профилактической беседы, поэтому своими руками я никого ниоткуда не вытаскивал», — говорит муж и становится серьезнее. «Я не хотел говорить тебе, чтобы не волновать лишний раз. Ты прекрасно знаешь и меня, и Диму. Ее никто и пальцем не тронул. Так что строила она тут королеву драмы скорее из любви к искусству». Слава вкратце передает мне их с Лесей разговор. «Наверное, так надо было сразу же. С подобными людьми по-другому нельзя. Хотя я не сторонница угроз. Но если иначе, она не понимает. Даже взбучка от бабули вряд ли хоть как-то повлияла на сестрицу, если она сюда прилетела и начала устраивать концерт по заявкам. А я только решила, что мы от нее избавились. Что-то у нас не одно, так другое. Вроде с Лесей разобрались, на горизонте появился Андрей. Вот уж не думала, что в моей спокойной жизни появится подобный аферист. Мой муж только собрался выводить его на чистую воду, как врывается Леся с претензиями. И вот черт знает, что у нее в голове. Как бы не учудило что-то снова. Мне уже ехать пора. Смотрит на время Слава. Надо к заседанию подготовиться. Завтра, как только освобожусь, позвоню тебе. Спасибо. Говорю я, поправляя мужу воротник пальто и, привстав на цыпочки, целую в губы. Слава не теряется. Обнимает меня, прижимает к себе, и мой легкий поцелуй становится глубоким. И я не знаю, сколько это длится, но Сонька, наконец, выходит из ванной. Приходится прерваться. Даже забыл спросить, за что. Тихо отвечает Слава с улыбкой. «За то, что не торопишь меня», — произношу я, уверенная, что готова вернуться.